16. Он не опаздывает, и на голове у него шляпа. Дженни говорит, что он прекрасно выглядит. Он, что она выглядит еще лучше. Она улыбается и целует его. «Скорее бы с этим покончить», — добавляет он. Дженни морщит нос и отвечает: «Ага». Они едут к похоронному бюро и вновь прибывают первыми. Ходжес ведет ее в зал «Вечный покой». Она осматривается и одобрительно кивает. Программки панихиды лежат на сиденьях складных стульев. Гроба нет, его место занял стол, отдаленно напоминающий алтарь, на котором букеты весенних цветов. Из скрытых динамиков едва слышно звучит музыка Брамса. «Все хорошо?» — спрашивает Ходжес. «Вполне». И, глубоко вздохнув, она повторяет фразу, произнесенную Ходжесом 20 минутами ранее. «Скорее бы с этим покончить». На панихиду собираются те же, кто приходил днем раньше. Дженни встречает их у дверей похоронного бюро. Пока пожимает руки, обнимает и произносит положенные слова, Ходжес стоит рядом, оглядывая проезжающие автомобили. Ни один не вызывает у него подозрения. В том числе и Субару болотного цвета, которая проносится мимо, не сбавляя скорости. Арендованный Шеви с наклейкой Херца на лобовом стекле заезжает на автостоянку. Вскоре появляется дядя Генри с мерно покачивающимся впереди животом. Шарлотта рукой в белой перчатке держит дочь чуть выше локтем. Ходжесу она напоминает надзирательницу, сопровождающую арестованную, возможно, наркоманку, в местную кутузку. Холли бледнее, чем вчера, если только такое возможно. На ней все тоже бесформенное коричневое платье, и она, кусая губы, уже съела большую часть помады. Холли робко улыбается Ходжесу. Тот протягивает руку, и она цепко держится за нее, пока Шарлотта не увлекает дочь в зал мертвых. Молодой священник из церкви, которую посещала миссис Уэртон, когда еще могла выходить из дома по воскресеньям, выступает церемониймейстером. Он предсказуемо зачитывает отрывок из книги притчей Соломоновых, в которых речь идет о добродетельной женщине. Ходжес готов признать, что усопшая могла быть дороже рубинов, но сомневается, что она знала, как управляться с шерстью и льном. Однако отрывок поэтический, и к тому времени, когда священник произносит последнюю строку, слезы льются рекой. Парень он молодой, но ему хватает ума, чтобы не говорить о той, кого едва знал. Вместо этого он приглашает присутствующих поделиться бесценными воспоминаниями об усопшей Элизабет. Некоторые делятся, и первой — Алтея Харрис, которая прожила с ней много лет. Последней выступает единственная оставшаяся в живых дочь. Говорит спокойно, коротко и просто. «Хотелось бы, чтобы она жила дольше», — заканчивает Дженни.